Надворный советник стоял и задумчиво смотрел в никуда. По деревянному тротуару к нему неспешно шел Айн. Без шапки, босой, в драном халате, похожий на арестантский азям. Так себе был инородец, незрачный, раскосый. «Стой», — сказал сам себе Лыков, — «почему раскосый? Айны похожи на наших мужиков, бородатые и с таким же разрезом глаз. Борода на месте, а вот разрез». После сцены с акушеркой Алексей рассуждал медленно, словно камни ворочал. Между тем прохожему до него осталось лишь 20 шагов. Тут Айн вдруг вынул из-под полы лук, небольшой, в треть обычного размера, однако настоящий лук, и быстро заложил в него короткую стрелу. Все это добро парень ловко извлекал из-под халата. Лыков цапнул себя за пояс, но револьвер остался дома. Инородец натянул тетиву. Укрыться от него было негде. Бежать в дом зигзагами, как учил Таубе, поздно, сыщика застрелят в спину. Алексей весь сжался, напряженно следя за наконечником. Вдруг удастся увильнуть. Злодей понял это и ухмыльнулся. Навел свое оружие в грудь противнику, сощурился. Лыком выставил вперед раскрытые ладони. Чем еще закроешься? Хотелось зажмурить глаза. Тут за его спиной грохнул выстрел. Пуля черкнула надворного советника по плечу и угодила лучнику в грудь. Взмахнув руками, тот повалился в пыль. Лыков обернулся. На площади стоял Голунов с дымящейся винтовкой в руках и кого-то выцеливал. Кого? Тут у Лыкова снова ёкнуло сердце. Железякой в руке на него налетел другой Айн. Позади него корчился в пыли часовой. Не добегая, Айн замахнулся. «Ложись!» — раздалось с площади. Алексей сразу, не раздумывая, прыгнул в сторону. Прожужжало совсем близко. Тут щелкнул второй выстрел, и нападавший отлетел, гулко ударившись об забор. И сделалось тихо. Надворный советник поднялся и стал сбивать грязь в шаровар. Испачкали его сволочи. Руки противно дрожали. Подбежал Голунов, закрыл его своей широкой спиной и обвел дулом винтовки площадь. Айнов больше не замечалось. Сыщик, привыкший, что защищает он, а не его, смутился. Желая скрыть это, он нагнулся над первым убитым и дернул его за бороду. Вроде бы приклеено. Действительно, борода легко оторвалась и показалось лицо. Японец, а никакой не Айн, мог бы догадаться. «Снова косоглазый!» «Снова?» — повернулся Калина Агеевич. «Да, ночью на меня двое таких напали, когда я спал». «Молодец, Алексей Николаевич, ты спал, а они напали. Но ты живой, они, стало быть, нет». «Куда им с камер-юнкером совладеть?» — как мог, пошутил сыщик. «А эти двое, похоже, справились бы. Второго, что со спины, я даже не видел. И револьвер дома остался». «Да, вовремя я подъехал». «Ну, спасибо, что ли? Черт, кто они?» «Это Анива Бан, садовники». «Садовники? Пойдем в дом, я тебе все объясню».